Глава 13. Дорога на север. Утро Тревельян встретил на станции пассажирских экипажей, что располагались при дороге подальше воинских казарм, почти на самой городской окраине, и походили на большой вокзал, какие были на земле в 20 веке. Здесь имелись перроны, длинные каменные возвышения числом 14, под кровлями, которые поддерживали статуи змей, драконов Нагу, лесных кошек, клыкастых даутов и других животных. На каждом перроне свои, высеченные с большим мастерством из гранита, базальта, известняка и мрамора. Здесь были подъездные пути, по которым экипажи выезжали на имперский тракт, двигаясь между перронов. Каждый путь заканчивался аркой широких ворот, украшенных цветными флагами и полотнищами ткани. Здесь, окружая перроны с трех сторон, лепились друг к другу бесчисленные кабаки, цирюльни, постоялые дворы и лавки с всевозможными товарами, от мягких подушек под седалище, башмаков, плащей, вина и фруктов, до столичных сувениров, наушных украшений, цепочек и пестрых ленточек, что заплетали в бакенбарды. Здесь нашлось место для нескольких бань с горячими и прохладными бассейнами, где приезжие могли освежиться с дороги и размять затекшие от долгого сидения члены. Еще здесь были три кузницы, сигнальная вышка, храм, помещение для стражи, туалеты с проточной водой, огромные каретные сараи и конюшни, и даже что-то вроде справочного бюро, где сидели громкоголосые служители, объявлявшие о наличии свободных мест и отправке фаэтонов. Чего не имелось, так это точного расписания. Экипажи уходили по мере того, как в них набивались пассажиры. А их была тьма. Наверное, человек 500, а с приезжими вся тысяча. Как-никак Мат-Аэк являлся столицей, и его вокзал был много больше, чем скромные станции в провинциальных городах. Тревельян протолкался к барьеру, где сидели оравшие во всю глотку служители, подождал, когда один из них закроет рот и вымолвил. «Маддеги! 4 серебряка! От клыкачей!» Последнее означало, что экипаж отойдет от перрона с изваяниями клыкачей. Кто-то шумно дышал Тревельяну в затылок, пытаясь протиснуться к барьеру, но он уперся, не освобождая места. «Когда? На восходе?» «Нет, экипаж подадут в середине полуденного времени». «А если пораньше?» «Пораньше только с пересадкой в Матбельте. И это почтенный будет стоить 6 серебряков». Служитель приподнялся, вытянул руку и пронзительно завопил. «В Матанес от большой змеи! В Матлабране от даутов! 3 места в Матлабране! Отправляйтесь сейчас! Кому в Матлабран? Дневная провинция! К даутам! К даутам!» «В Мат-Таверну и дальше в Сатару от быков! Торопитесь, мои господа!» «Да проклянут тебя боги! Оглушил, отродье паца!» Пропыхтел кто-то за спиной Тревельяна. Он повернул голову. Прямо на него уставился пучеглазый парень с тощими бакенбардами, по виду из мелких чиновников или приказчиков. От него несло дешевым вином. «Ты, Рапсод, в Мат-Деге собрался?» «Почтенный Рапсод», — поправил Тревельян. «Почтенный, конечно, прости. Разделяю твое дыхание». Тревельян кивнул с холодным видом, в знак того, что извинения приняты. «Мой господин тоже едет в Мат-Деге. В заказной повозке. Велел поискать кого-нибудь с деньгами. Мест найдется, если заплатишь свою долю». «Сколько?» 7 серебряков, почтенный». «Немноговато». «Но ты ведь не один, а со зверюшкой». Тощие бакенбарды выпучил глаза на Грея, дремавшего на Тревельяновом плече. «Опять же, повозка заказная, легкая, а коней 4, значит, быстрее поедем. Опять же, важные люди будут с тобой, мой господин и его помощник». «Знал бы ты, с какими важными людьми я разделял дыхание», — задрав нос, похвастался Тревельян. «Ладно, согласен. Но деньги я передам не тебе, а твоему господину». «Обижаешь», — сказал тощий бакенбарды и повел его на перрон, кровлю которого подпирали вставшие на дыбы мраморные саламандры. Здесь у небольшого воска, похожего на старинную земную карету, но чуть пошире и подлиннее, скучала пара будущих попутчиков Тревельяна. Старшему, судя по пигментным пятнам под глазами, было за 40, и он, от бакенбардов до башмаков, в самом деле выглядел важным и осанистым. Его щеголеватый помощник казался моложе лет на 10. Пряди волос в его пышных завитых бакенбардах переплетали лазоревые ленточки, а на шее висела цепь в палец толщиной. То ли золотая, то ли подделка из бронзы. При этих господах был еще один служитель, крепкий, широкоплечий малый, с коротко прорезанными баками, вооруженный дубин. «Дворяне, но из мелких», — решил Тревельян. «Видимо, чиновники. Едут по делам службы, наняли экипаж за казенные и решили подзаработать. Ну, не будем обманывать их ожиданий». Он пробормотал приветствие, высыпал монеты в широкую ладонь важных бакенбард, после чего все пятеро погрузились в экипаж. Господа заняли диванчик сзади, слуги устроились на переднем, спиной к движению, а Тревельяну досталось место напротив дверец, тоже довольно удобное. Он сидел между начальствующими и подчиненными, и это как бы подчеркивало его статус. Не господин, не слуга, а свободный рапсод. Кошка, которая гуляет сама по себе. Возница гикнул на лошадей, возок тронулся. Перрон с изваяниями саламандр и людскими толпами неторопливо поплыл назад. Мелькнули ворота с зелеными, голубыми и желтыми флажками, и экипаж развернулся, выезжая на имперский тракт. Они проехали мимо пилона с надписью «Благословенны странники, ибо их шаги измеряют мир». Щелкнул бич, грохнули о камень копыта четырех лошадей, возок, набирая скорость, помчался по дороге, замелькали деревья и дома предместий. Потом застройка кончилась, и пошли сады. Ветви гнулись под весом паа, крупных оранжевых плодов, формой и цветом напоминавших земные апельсины. Но сходство было чисто внешним, паа скорее являлись местными сливами. «Хвала трем!» — произнес важные бакенбарды. «Вот мы и на дороге!» «По такому случаю...» — продолжил его помощник, кивая слугам. Короткие бакенбарды... Тут же полез в объемистый баул, вытащил два винных кувшинчика и передал их тощим бакенбардам. За кувшинами последовали три бокала из сатарского стекла и две фаянсовые кружки. В бокалы налили вино из Фейнланда для Тревельяна и господ, кружки пибальское для слуг. Выпили молча. Тосты под выпивку на Осире не были приняты. Потом важные бакенбарды утер губы и сказал: «Любопытный у тебя зверек, рапсод. Откуда этакое диво?» «Из Этланда, мой господин. Это шер». «Шер? Никогда не видел. Таких даже в зверинце Светлого дома нет». «Намекает, что бывал на Понт-Крире», — догадался Тревельян. «В самом деле важная персона. Не иначе, как инспектор налоговой службы или чиновник дорожного департамента». «Я слышал о шерах», — молвил завитые бакенбарды, поигрывая свисающей шеей массивной цепочкой. «Вроде бы они нагоняют беспробудный сон и сосут кровь». «Это враки», — возразил Тревельян, решив обойтись в этот раз без моего господина. «Шер любит фрукты и орехи. Впрочем, мясо тоже ест». «Кстати, о фруктах». Завитые бакенбарды снова кивнул служителям, и из баула появилась корзинка с дарами местных садов. Выпили по второй, закусили, после чего старший из попутчиков спросил: «Ты, рапсод, в Мадыге развлечься едешь? Или петь тебя пригласили в дом достойного Нобеля? Или желаешь полечиться?» «Полечиться?» — приподнял брови Тревельян. «Это как?» «А так, что в горах за Мадыге бьет целебный ключ, и воды те помогают при тягостях в животе и многих других недугах», — охотно пояснил завитый бакенбарды. «Ты животом не озабочен?» «Только когда он пуст, почтенный. А в Мадеге я еду по делам братства. Везу особое снадобье для нашего великого наставника Ахисека. Это бальзам из южных лесов, и цена ему — золотая монета за маленькую ложку. Редкая вещь. А вы, господа, хотите в Мадеге лечиться?» «Нет», — с ухмылкой сказал завитые бакенбарды. «Мы, рапсод, больше других лечим». Его начальник рассудительно добавил: «Ты едешь по делам вашего братства, а мы по делам своего департамента. И дела те таковы, что лучше не поминать о них при посторонних». Тут он грозно осмотрел служителей, которые вытянулись под этим взглядом и застыли с каменными лицами. «Точно, налоговые инспекторы. Да еще с двумя подмастерьями для черной работы», — подумал Тревельян, разглядывая рожи коротких и тощих бакенбард. едут накрыть неплательщика или к самому правителю Маддеги с внезапной ревизией. Будет кто-то под плетьми и палками, а может даже и на столбе. Их карета, миновав район садов и пальмовых рощ, очутилась под лесными сводами. Этот лес, как и дубравы на Понт-Крире, тоже считался охотничьим заповедником. Но разрядом пониже, здесь могли развлекаться нобели 800 семейств и по особому разрешению подданные более низких сословий. Места хватало всем, ибо лес тянулся на 80 километров до цитадели меча и щита. И только за крепостью его сменили крестьянские хозяйства и латифундии богатых земледельцев. Тут, кроме уже знакомых пальмовых дубов, розовых и медных деревьев, пальм и бамбука, росли сосны чудовищной величины с ровным серо-коричневым стволом, уходившие к небу метров на 40-50. Воздух был полон запахами хвои и смолы, птичьего щебета и стрекота древесных кроликов. Временами деревья отступали от тракта, давая место лугу, под которым легким цветным облаком кружились бабочки или стояла харчевня с сигнальной вышкой и постом охраны. Пейзаж разнообразили скалы, валуны, оставленные ледником, и речки с темной глубокой водой, над которыми нависали каменные горбы мостов. Километра 3-4 дорога шла вдоль большого лесного озера, и Тревельян услышал, как на другом его берегу поют охотничьи рожки и заливается лаем стая тарлей. Завитые бакенбарды, который явно был на подхвате у своего шефа, щелкнул пальцами и бросил взгляд на баул. Оттуда тотчас появился бронзовый поднос, за ним жареная на вертеле птица размером побольше индейки, лепешки, мед и полотенце для вытирания рук. Похоже, налоговые чиновники привыкли путешествовать с комфортом, наслаждаясь всеми дорожными радостями – отдельной каретой, едой, выпивкой и беседой. «Наверняка еще и песнями», – подумал Тревельян, и не ошибся. Когда с жарким было покончено, а лепешки и мед запиты последним кубком вина, важные бакенбарды сыто рыгнул и сказал: «Уверен, Рапсод, что ты не из последних в своем мастерстве и знаешь, чем развлечь благородных людей». «Наш господин любит песни Запада», — тут же сообщил тощие бакенбарды. «Но они морские, не те, что поют в Запроливье, а талимские и сатарские». Короткие бакенбарды уточнил: «Это песни, под которые пляшут западные танцовщицы. Ну, понимаешь, что это такое?» Приподнявшись, он изобразил пару фривольных движений задом. «Вот-вот», — одобрил завитые бакенбарды таким тоном, что было ясно, его вкусы полностью совпадают со вкусами начальника. «Ты с такими песнями знаком?» «Знаком, но нынче я не в голосе», — ответил Тревельян, решив, что птичье крылышко, вино и три лепешки — слишком ничтожная плата за его искусство. А за место в экипаже эти прощелыги содрали 7 серебряков. Могли бы и бесплатно подвезти, если хотели, чтобы Рапсод их развлекал. «Это почему не в голосе?» — поинтересовался важный бакенбарды и неодобрительно прищелкнул языком. «Потому что я думаю лишь о своем поручении, а не о песнях легкомысленного свойства. Не каждому, мой господин, так доверяют. Отвезти бальзам мудрейшему Ахисеку — ответственное дело. И очень, очень почтенное». «Он что же, болен, ваш великий наставник? Зачем ему этот бальзам?» — спросил завитые бакенбарды. «Вовсе нет. Он отпраздновал свое столетие, вступил в совершенный возраст, но по-прежнему силен и крепок, как матерый лесной клыкач. Зелье, что я ему везу, нужно совсем для другого». Тревельян сделал большие глаза и понизил голос. «Это не тайна, но вообще-то в братстве не поощряются разговоры о наставнике с чужими. Однако все вы люди достойны, и я вам кое-что скажу, если поклянетесь, что ни слова дальше не пойдет». «Ни слова? Чтоб мне Тавангас вырвал язык и набил рот помоями». Важный бакенбарды нарисовал у сердца круг. «Клянусь за себя и своих людей». «Так вот», — все еще шепотом продолжил Тревельян. «Есть у великого наставника обычай сидеть у водоема и глядеть на рыбок, жаб и всякие озерные цветы, что раскрываются днем и закрываются к ночи. Он может просидеть так много дней, не вкушая пищи и питья и думая о судьбах мира. И думы эти так глубоки, что зов не достигает его разума. И если даже закричать или потрясти его за плечо, он не воспрянет к жизни сей. «Да ну!» — поразился тощий бакенбарды, выкатив глаза. «Именно так. Не воспрянет. И есть только один способ его пробудить. Поднести к лицу наставника бальзам и дать понюхать. Запах зелья такой возбуждающий, что мертвеца поднимет. И я везу его в стеклянном флаконе, завернутом в полотняную ткань, уложенном в шкатулку и запечатанном печатями». Тревельян похлопал по своему мешку. «Здесь он, этот бальзам из южных лесов. Приносит его безволосый раз в 10 лет. И за такой флакон мы отдаем кошель золота». Он показал руками, какой величины кошель, и в экипаже наступила почтительная тишина. Потом короткий бакенбарды откашлялся, бросил опасливый взгляд на своего начальника и спросил. «А нельзя ли того, этого, понюхать?» «Никак нельзя. Во-первых, ларец запечатан. А во-вторых, Тревельян выдержал паузу. Во-вторых, как было сказано, зелье очень возбуждает. Хотя наставнику 100 лет, но даже ему в момент пробуждения надо... просто необходимо... Ну, понимаете, господа. На этот случай у него есть пара девушек-служанок. Но нам ведь не 100 лет. И мы путешествуем без девушек». «Здоров ты, врать, внучок», — буркнул пробудившись командор. «Язык как на веревочке подвешен». «Не жалуюсь», — мысленно отозвался Тревельян, следя за лицами слушателей. Двое слуг и завитые бакенбарды внимали с интересом, а что до их шефа, то он, похоже, был вдохновлен и до такой степени, что глазки засверкали, а челюсть отвисла. Наклонившись к Тревельяну, он пробормотал. «Говоришь, за маленькую ложку берут золотой? А надолго ее хватает, этой ложки?» «Раз на 20. Потом бальзам выветривается». Физиономия важных бакенбард побагровела. «Я бы взял ложечку другую. Может, и побольше?» «Так, на пробу. Из любопытства. Я знаком с Нурамсином, вашим дарующим кров. Как ты думаешь, у него есть еще это зелье?» Трое его подчиненных тоже сидели красные, явно сдерживая смех. Важный бакенбарды окинул их грозным взглядом, и щеки у всех троих тут же начали бледнеть. Видно, их шеф был крутоват, злопамятен и скор на расправу. «Но? Так есть у него зелье?» Тревельян раскрыл был рот, чтобы ответить, но тут их экипаж вырвался из леса на открытую равнину, и пассажиры приникли к окнам. Зрелище, открывавшееся им, стоило того. Впереди возвышались 2 скалистых холма, вершины которых были выровнены и обнесены палисадом из темного камня. За этой первой оборонительной линией вставали стены внушительной ширины и высоты с 8-угольными башнями через каждые 70-100 шагов. И башен этих насчитывалось ровно 40, по 20 на западном и восточном холмах. Еще выше башен были центральные цитадели, увенчанные куполами, в окружении бронзовых шпилей и каких-то каменных фигур, которых за дальностью расстояния Тревельян не разглядел. На уровне 2-й линии укреплений оба холма соединялись огромным каменным мостом на мощных гранитных опорах, по которому могли проехать в ряд 10 колесниц. С обоих концов моста стояли по 2 башни, а его опоры были сделаны в виде 12 арок, подпиравших каменные балки, парапет и донжоны с бойницами для стрелков. Дорога перед крепостью делилась на 3. Центральный путь шел на север под мостовыми арками. 2 других тракта, ведущих на запад и восток, проходили под холмами на расстоянии прицельного выстрела из лука, исчезая вдали. От каждой из этих дорог поднимались зигзагами лестницы к воротам во внешних стенах, а рядом тянулись пандусы для въезда фургонов и колесниц. На лестницах у ворот поблескивали доспехи стражей. Поверху стен прохаживались арбалетчики, на шпилях и башнях развивались пурпурные с золотом имперские штандарты. То была цитадель меча и щита, первая настоящая крепость, увиденная Тревельяном. Здесь стояли 4 тарколы, около 15 тысяч солдат. Внушительный гарнизон, охранявший подходы к столице и важный транспортный узел, откуда имперские тракты вели на три стороны света, ко всем цивилизованным державам. Впрочем, эти стены и башни, как и сама полуденная провинция, не видели врагов два с лишним тысячелетия. Воевали здесь в глубокой древности, когда Уршучак-объединитель бился с непокорными князьями. «Грозный вид!» — произнес завитые бакенбарды, поглаживая свисающую на грудь золотую цепь. «Мощь светлого дома нетленна, и тверда его рука!» «Да будет он жив, здоров и могуч!» — в один голос откликнулись служители, а их господин очертил под сердцем круг. Возок добрался до расстроения дороги, где была круглая площадка с пилоном посередине. Тревельян напряг глаза, пытаясь прочитать надпись, и вдруг инерция прижала его к стене кареты. Они поворачивали. Через несколько мгновений их экипаж, удалившийся от моста и центральной дороги, уже мчался, набирая скорость мимо лестницы, поднимавшейся к восточным крепостным вратам. «Мы свернули», — сообщил Тревельян, бросив за окно недоуменный взгляд. «Похоже, наши возницы не в ладах с географией. В Маддеге на север, а эта дорога в провинцию Восхода». «Клянусь богами, Рапсод прав. Едем не туда», — поддержал его важный бакенбарды. «Ну-ка ты!» — он ткнул пальцем в Пучеглазого. «Разберись». Служитель открыл задвижку в передке кареты, высунул голову в маленькое оконце и пустился в переговоры с возницами. Затем, вернувшись на место, доложил. «Объезд, мой господин. Возничие говорят, мост рухнул через Миёж. А река глубокая, бродом не перебраться. Едем к другому мосту, старому, что около Мацкая». «Не предупредили, сыновья пацов», — недовольно пробурчал важный бакенбарды. «Оплачено им за быстроту. Я с них деньги назад стребую. Треть или даже половину». «Клянутся, что будем на месте вовремя, как обещались», — сообщил Пучеглазый. «Сказали, объезд недолгий, только чуть потрясет. К старому мосту лесом поедем». «Чтобы их прах доплыл до оправы», — проклял вознец важные бакенбарды, и тут экипаж свернул с имперского тракта на север, в лес. Дорога была грунтовая, узкая, но довольно ровная, трясло не сильно. Звонкий цокот копыт по камню сменился глухим монотонным стуком. Скорость упала. Однако возок благополучно подбирался вперед среди огромных сосен. Этот лес уже не был заповедным, и кое-где виднелись следы вырубки. Сосны шли на мачты и обшивку кораблей. Успокоившись, важный бакенбарды повернулся к Тревельяну. «Так что насчет этого зелья, которое по золоту за ложку? Есть у Нурамсина запас?» «Есть, мой господин, не сомневайся. Нурамсин — дарующий кров, а значит, человек запасливый. Коли ты с ним в дружбе, он, быть может, тебе бесплатно даст». «Догонит и еще даст», — ехидно добавил командор. «Хм, бесплатно. Бесплатно — это хорошо. Мы служители святого дома, и хоть эта служба почетна, на ней не разбогатеешь. Хм, а как это зелье пользуют? Надо ли только нюхать или можно внутрь принять?» «Можно и внутрь», — с любезной улыбкой сообщил Тревельян. «Все от цели зависит, почтенный. Если ты хочешь осчастливить женщину один раз, ну, достаточно нюхнуть. А если два или три, то лизнуть самым кончиком языка». «А если каплю вино и выпить?» «Ну, тогда одной женщины не хватит. Она одна такого счастья не вынесет. Нужно по меньшей мере 4 или 5». «4. Задумчиво произнес важный бакенбарды, подняв глаза вверх. «У меня как раз 4 жены. Если Нурамсин все же потребует денег, во что мне обойдутся их радости?» Он погрузился в сложные вычисления, а Тревельян глядел на него, развлекаясь от души. Глядел, хихикал про себя, потешался и потому пропустил нечто новое и странное. В глухом лесу вдруг возникли за деревьями высокие стены с башенками по углам, а в стене небольшие, но прочные ворота. Створки их гостеприимно распахнуты, и экипаж свернул с дороги, въехал во двор и остановился. «Прибыли», — сказал завитые бакенбарды, снимая висевшую на шее цепочку. «Точно прибыли», — подтвердил Пучеглазый, сунулся в баул, но вытащил на этот раз не закуску и не кувшин с вином, а прочный кожаный ремень. «Должно быть харчевня», — сказал Тревельян, выглядывая в окошко. «Харчевня», — кивнул важный Бакенбарды, ощерясь в ухмылке. «И ты, сын паца, будешь столоваться в ней, пока зубы не сгниют». Он приподнялся с сиденья и вдруг гаркнул. «За дело, молодцы! Хватай его! Бежи!» На Тревельяна навалились трое. Не просто навалились. Короткий Бакенбарды ткнул его дубинкой в живот, Пучеглазый схватил за ноги, пытаясь обкрутить ремнем лодыжки, а Завитые Бакенбарды с неожиданной ловкостью захлестнул вокруг шеи цепь. Она оказалась очень прочной, явно не золотой, а бронзовой. Грей негодующе пискнул и, снявшись с хозяйского плеча, вцепился завитым бакенбардом в волосы. Испуганно вскрикнув, тот ослабил нажим, и Тревельян, полузадушенный и ошеломленный, смог сглотнуть немного воздуха. В следующий миг он легнул тощие бакенбарды в челюсть, отбросил его на заднее сиденье, врезал под дых коротким бакенбардом, сбросил завитые со спины и размахнулся, собираясь засветить их шефу в глаз. Драться в тесноте кареты было неудобно и опасно, тут он мог рассчитывать лишь на силу, а все познания в боевых искусствах пропадали в туне. Чтобы прыгать и бить и прыгать, требовался простор, а его-то как раз и не хватало. В глаз важным бакенбардом он не попал, завитой помощник, выдрав Грея из волос и выкинув в окно, повис на его руке. Зарычав от ярости, Тревельян принялся шарить другой рукой у пояса, пытаясь вытащить кинжал, но запястье обхватили цепкие пальцы тощих бакенбард. Короткие бакенбарды, третий из нападавших, ворочался где-то под ним на дне воска, сипел, хрипел и рванулся ударить куда-нибудь палкой, но не мог размахнуться и только тыкал Тревельяна то в ребро, то в ягодицы. «Выпусти им кишки! Лазерный хлыст у тебя недоумок!» — рявкнул командор. Но до этого главного оружия было никак не дотянуться. Мешали чужие руки, ноги и челюсти. Да и махать хлыстом в такой тесноте не очень хотелось, чтобы не отхватить себе ногу. Но если разрезать проклятый экипаж... С этой мыслью Тревельян вырвался от Пучеглазого, чтобы залезть в сапог. Но тут важный бакенбарды взревел. «Пакса! Дори, сюда!» Дверцы распахнулись, в карету ворвались двое дюжих возниц. И первого пришлось встретить тычком в промежность. Заорав, он вылетел вон, но по двору уже бежали какие-то другие люди. В каждую конечность Тревельяна вцепились четыре сильные руки. Цепочка снова захлестнула горло. Потом колени и локти обхватили ремнями и потащили его из экипажа точно куль с мукой. Он лежал на спине, осматривая узкий дворик, высокие стены и башни, крепкие ворота и мрачное каменное здание поперек двора. На харчевню это решительно не походило. Решетки в окнах, амбразурах, здания лучше всяких слов подсказывали, куда он попал. Но почему? За что? Пыльный башмак уперся ему в грудь, потом над ним склонилась торжествующая рожа важных бакенбард. «Не жмет», — осведомился он, поддевая носком башмака связанные руки Тревельяна. Ухмыльнулся и врезал ему по ребрам. «Думаешь, Рапсод, ты очень умный, очень хитрый, да?» Новый удар. «Думаешь, нашлись болваны, которым можно вешать на уши шерсть пацов? Про бальзам, про девок и вашего наставника?» Тычок в живот и такой сильный, что замерло дыхание. «Ну и как теперь?» «Теперь я дурак дураком», — подумал Тревельян, а вслух прохрипел. «Наше братство так не оставят. Ты на страже. На страже справедливости руку поднял. Меня найдут». В глазах важный бакенбард мелькнуло злорадство. «Только и дело вашему братству тревожиться из-за отступника Рапсода. Да если хочешь знать...» Внезапно он прикусил язык и со всей силы ударил Тревельяна в челюсть. Раздался хруст, кровь затопила рот, и от болевого шока Тревельян чуть не потерял сознание. Но медицинский имплант тут же добавил успокоительного, позволив ему не выпасть из реальности. Он глядел на синее бездонное небо, терпел боль и слушал, как важный бакенбарды с кем-то говорит. Должно быть, с местным начальством. «Ну, Тихор, наша работа закончена. Мы тебе его доставили, чтобы ему око Тавангеза не видать. И не увидит. Короткий смешок. Ни дневного не увидит, ни ночного. Мешок его где? Вот мешок, но кошель с деньгами я заберу. Нам, знаешь ли, досталось. Кому ребра сломал, кому зубы вышиб. А Паксы он до сих пор промежность трет и стонет. Поосторожнее вы с ним. Силы, как у клыкача. «С каменной стеной не повоюешь», — раздался ответ. «Тащите его». Тревельяна подняли и понесли через двор к мрачному зданию. Последнее, что он увидел, было крылатой тенью, мелькнувшей над угловой башней. Страх и горечь Грея полоснули его, как ножом. Трещина в челюсти зажила через двое суток, и все это время Тревельян не мог жевать. Впрочем, жевать особо было нечего. Спускали раз в день корзину с сухой лепешкой да кувшином затхлой воды. В эти считанные секунды в камере был полумрак, ибо стражники наверху являлись с факелами, а все остальное время царила непроглядная тьма. Но в свете он не очень нуждался. Он и так уже исследовал свое узилище во всех подробностях. Каменный мешок 2,5 на 2 метра. Пол – цельная скала. Потолок – на высоте тройного человеческого роста. И в нем люк, в который едва прошла узкая деревянная лестница, когда его спускали вниз. Люк прикрывали железной крышкой, которая, судя по доносившемуся скрежету и лязгу, крепилась на нескольких засовах. Ни топчина, ни табурета, ни стола. Единственным предметом обстановки мог считаться нужник – дыра, пробитая в полу, от которой несло мерзким запахом. Дыра уходила глубоко, и Тревельян, напрягая слух, различал, как где-то внизу тихо плещет и журчит вода. Видимо, под скалой текли подземные воды, уносившие нечистоты. Те, что не оседали на стенках вонючей трубы. Этот далекий плеск был единственным звуком, который он слышал, вонь — единственным запахом, который обонял. Имелись и другие развлечения. Можно было лежать на жестком холодном полу, сидеть, подпрыгивать и ходить. 4 шага в одну сторону, 4 в другую. Все точь-в-точь, как на голограмме, присланной ему в шкатулке. Камера-мешок, мрак и фигура узника, что скорчилась в отчаянии у каменной стены. Отчаяние Тревельян еще не испытал, но полагал, что вскоре будет с большой теплотой вспоминать хищные леса Селлы, плавучие джунгли Хайморы и пустыни Пта. Его мешок забрали, отняли пояс с кинжалом, содрали новые ушные украшения, купленные в столице. Но сапоги и одежду оставили и обыскать не удосужились. Как правило, обыскивают там, где в одежде есть карманы и где придумано множество маленьких полезных штучек. Крохотные компьютеры и передатчики, миниатюрные капсулы со взрывчаткой или парализующим газом, голографические пугалки и тому подобное. На Осире цивилизация до этого не дошла, и потому Тревельян сохранил свой лазерный хлыст, что позволяло тешиться иллюзиями. Например, он мог мечтать о ступеньках, которые вырежет в стене, и подсчитывать, насколько хватит заряда – на 2 ступени или только на 1. Кроме этой забавы до изучения стен и смрадной дыры в полу, он спал и провел во сне большую часть 2 истекших суток. Сон в данном случае являлся полезным и даже необходимым, так как заживление ушибов и особенно трещины в нижней челюсти шло быстрее. А дергаться до обретения нужной физической формы было бессмысленно. Наконец, внутренние часы Тревельяна подсказали, что наступает утро, утро 3-го дня. Он откусил от лепешки, убедился, что с челюстью порядок, быстро проглотил 2-дневный рацион, запил водой и поинтересовался. «Ну, дед, что скажешь?» «Что скажу?» – пробурчал командор. «Попал ты, парень, как кур во щип». «Это само собой, но я о другом. Причина. Причина. С чего хватать ничтожного рапсода и хоронить в каземате? Да еще по-тайному, по-тихому». «Может, птичка наша расстаралась?» «Приехала домой и учинила дядюшке скандал. Ну, а он, Это вряд ли. Дядюшка крепкий кадр. Скандалом его не проймешь. К тому же были у него большие планы насчет меня и птички. Я вот думаю... Да? Поторопил его советник. Помнишь, как этот важный хмырь меня назвал? Рапсод-отступник. И добавил, что братство из-за меня тревожиться не будет. Даже больше. Он что-то еще хотел добавить, но не решился. Подозрительно, а? Подозрительно. Согласился командор. Опять же, этот медальон с пророчеством. Знаешь, такие предсказания и мне под силу. Вот, например, когда я колонию Дроми штурмовал у звезды Барнарда, у меня эскадра крейсеров, фрегаты и транспорты с десантным корпусом, а у них 3 занюханных ствола с ракетами до силы самообороны. Я им тоже мог бы пару голограмм отправить. На одной все живые стоят, только руки вверх, а на другой — руины и обугленные трупы. Чем не пророчество? — Ну и как, отправил? — спросил Тревельян. — Нет. Скомандовал огонь из всех калибров и сбросил десантников. Что поделаешь, жестокие были времена, суровые. И спустив ментальный вздох, командор задумался на секунду. Потом сказал. — Похоже все же, что братство продало тебя, внучок. Но не братство, так этот Ахисек, наставничья задница. Ему ведь чего надо? Раз ты с планеты не убрался, надо фасон держать, то есть, чтобы предсказание исполнилось. Вот он и стакнулся с кем-то, и тебя упрятали, может, заплатил или обещал услугой отдариться. Ну, скажем, возбуждающим бальзамчиком. «Стакнулся с кем-то», — повторил Тревельян, не обращая внимания на подковырку деда. «А с кем? С кем, я спрашиваю? Это ведь непростые люди, особенно начальничек их, который щеки надувал. Ты ведь пойми, пока ехали, я над ним потешался, а он, значит, надо мной. Большой хитрости мужик. Профессионал». Тут он пощупал челюсть и добавил. «И бьет крепко». «Профессионал, хитрец и бьет крепко», — повторил советник. «Ну и что тебя удивляет? Во всех царствах и государствах есть служба с такими профессионалами, а тем более в империях». «Служба, может, и есть. Но у нас о ней никакой информации. Ни о службе, ни о возможных ее связях с братством, ни о таких вот замках в лесу с тайными темницами. 1,5 века наблюдали за автотронами, а об этом данных нет». «Как нет? Теперь есть!» — возразил командор. «Данных теперь выше крыши. И что будешь с ними делать, паренек? Что вообще ты намерен делать?» «Песни петь», — буркнул Тревельян, поднялся, встал посреди своей каморки, задрал голову вверх и запел. Голос у него был сильный, громкий. Стены темницы резонировали, и пение наверняка было слышно в верхнем коридоре, а может и по всей тюрьме. Он исполнил на русском «Врагу не сдается наш гордый варяг», потом на английском «Правь Британия морями» и начал на французском «Марсельезу», но в этот момент люк лязгнул и приоткрылся. «Эй, отродье паца!» — рявкнул стражник. «Прекрати!» «Я рапсод», — с достоинством ответил Тревельян. «И что с того?» «Рапсод должен упражняться в своем искусстве, иначе как я буду петь на пирах и увеселять людей?» «Теперь ты никого не будешь увеселять», — сообщил стражник. «Никого и никогда!» «А разве вы, обитающие в этой крепости, не люди?» — спросил Тревельян и, не дождавшись ответа, снова запел. И пел с перерывами на еду и сон 8 дней. Пел большей частью древние земные песни. «Интернационал» и «Янки Дудль», «Дубинушку», «Идолок путь до Типперери», «Очи черные» и «Боже царя храни». Пел во весь голос, и оттого стража не слышала, как он шаркает ногами, ползая по стенам, и иногда свергается вниз 6-метровой высоты. Стены темницы сложили из раствора, из плотно пригнанных друг к другу плит. Но все же между ними были щели и трещины. Где поменьше, а где и побольше. Большие Тревельян аккуратно расширял своим лазером. Совсем чуть-чуть, чтобы только зацепиться пальцами. Влезть наверх по стенке не составляло для него труда. Но дальше шел потолок. Из самой удобной позиции до люка оставалось 1 метр. План его был таков. В то мгновение, когда откинут крышку, уцепиться за стражника, рвануть наверх и, пользуясь всеобщим ошеломлением, вырубить охрану. Вряд ли пищу разносили целым взводом, а успокоить троих-четверых он смог бы в полной тишине и быстро. Дальше действовать по обстоятельствам. Либо бежать, либо остаться и переловить тюремщиков. Ему казалось, что это тайное узилище в лесу невелико. Может, сидят тут несколько особо ценных заключенных, а сторожат их ленивые мерзавцы числом десятка два. Повязать бы их, не пуская кровь, и добраться до лютни. Лютню с пугалкой и передатчиком он бросить не мог. План был вполне реален, за исключением единственной проблемы. Он пока что не придумал, как закрепиться у потолка, чтобы пролезть в люк с необходимой быстротой. Нужна надежная опора. А где ее сыщешь на гладком потолке? Разорвать пончо и сделать петлю? Но как закрепить ее поосновательней? Тревельян размышлял на эти темы, распевая во весь голос. «Сижу я на нарах, в темнице сырой, вскормленный в неволе, орел молодой». Однако песня древних террористов не подсказала выхода, и он перешел к классическим ариям, исполнив «Сатана там правит бал» и «Подулья стрелой пронзенный». Затем ему вспомнилось Чарейдор и Лидочка, младший пилот-навигатор с Пилигрима, потянуло к любовной лирике, и Тревельян начал было «Я встретил вас», но тут наверху послышались странные шорохи. Он смолк, прислушался. И, не услышав ничего, вжался в угол и приготовил на всякий случай свой лазерный хлыст. Лязгнула крышка люка, и сверху свесился человек. В отблесках факелов Тревельян разглядел его лицо. Широкоскулое, бледное, лишенное всяких следов растительности. Безволосый. Воин, несомненно. Убийца? С 6 метров он не мог достать его хлыстом, но если солдат спрыгнет в камеру... «Ивар, ты где? Я ни черта не вижу». Раздался знакомый голос, а вслед за ним сверху упала веревка. «Вылезай, быстрее!» К люку Тревельян взлетел, как выпущенная из клетки птица. Там, в нешироком коридоре, валялись тела 3 стражников. Стояла корзинка с кувшином и сухой лепешкой, и с пронзительным писком метался под каменными сводами Грей. Завидев хозяина, он тут же рухнул к нему на плечо, потерся о щеку мохнатой мордочкой и довольно заурчал. Безволосый солдат прикоснулся к браслету на предплечье. Что-то щелкнуло, и перед Тревельяном возник Хьюго Тасман. Они обнялись. «Не удивляйся, у меня проектор», — сказал Тасман, демонстрируя свой браслет. Тут оказалось 9 олухов, и каждый теперь присягнет, что на них напал какой-то бешеный дикарь. А Уго Тасми сейчас на своем корабле, болтается у побережья и, очевидно, ловит рыбку. С ним верная команда, и парни точно знают, что хозяин никуда не отлучался. Его зубы сверкнули в усмешке. Так, на всякий случай. «А эти что, мертвы?» Тревельян покосился на стражей. «Ну, почему же? Как сказал один из местных властелинов, к исполняющим долг относись с почтением». Приподняв край туники, Тасман показал кобуру с парализатором. «Придут в себя через 2 часа и вспомнят безволосого бандита. А мы тем временем...» Он включил и тут же выключил браслет, превратившись на секунду в уроженца Запада по виду богатого купца. «Мнится мне, что ты не только КПЖ с генератором утащил», — заметил Тревельян. «Немного у тебя таких забавных штучек». «На мой век хватит. Пошли». В конце коридора была крутая лестница, и, судя по ее длине, камеры располагались в глубоком подземелье. Поднявшись на несколько ступенек, Тревельян оглянулся и спросил. «Тут кто-то еще есть? Другие узники?» «Никого. Никого, кроме тебя». Лицо Тасмана стало задумчивым. «Слышал я о таких секретных апартаментах, но видеть не видел. Здесь обычно сидят, кто не вписался в легальное правосудие. Вины как будто нет, вешать не за что, и в висельных покоях тоже держать неудобно, а все же надо изолировать, ну, к примеру, слишком любопытного рапсода». «Люди, которые меня схватили, Ты что-нибудь о них знаешь? Может, они с братством связаны?» «Может, и связаны, но об этом мне ничего не известно. А люди, думаю, из ночного ока, тайной имперской службы, что разрешает по-тихому всякие проблемы. Кое-кого я даже лично знаю». Тасман поднимался по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. «Я ведь, Ивар, почему забеспокоился? Есть у меня надежные помощники. Плачу им золотом за каждую услугу. Можно сказать, своя агентурная сеть в 7 провинциях. Один за тобой присмотрел, когда ты в карету садился, и тех 4 описал, что были с тобой. Другому я велел встречать тебя в Маддеге, о чем передали барабанами». «Через сигнальные вышки? Разве такое возможно?» — спросил удивленный Тревельян. «Возможно. Все возможно, если платишь. Но отбарабанили мне, что ты не прибыл. Очень подозрительно, учитывая вид твоих попутчиков. Ну а потом зверушка твоя прилетела. Умница, Шер. Яхту нашел, спустился прямо мне на плечи и как заверещит. Показал дорогу. И вот я здесь». «Умница, Шер», — повторил Тревельян, благодарно поглаживая мягкую шерстку. Грей пискнул. Он был чуток к ласке. Они поднялись в каземат с массивной прочной дверью, сейчас распахнутой настежь. Тут между лавкой и топчаном лежали еще 2 охранников. И на одном Тревельян обнаружил свой пояс с кинжалом, а на другом — наушные украшения. Мешок нашелся на полке, вделанной в каменную стену. Но в нем были только лютня и принадлежности для разжигания огня. Плащ, шкатулка с медальонами, фляжка и даже пергамент с манускриптом Стрелла-основателя исчезли. Не говоря уж о деньгах, экспроприированных важными бакенбардами. Тревельян наклонился, снял с бесчувственного стража пояс и кинжал. «Я все пытаюсь сообразить, почему тебя схватили?» — раздался за его спиной голос Тасмана. «Вроде ты никому не насолил, кроме капризной девицы. Конечно, не гантаж дяди и большой вельможа, но не самодур и слывет человеком справедливым. Информация из первых рук от Латхора, моего приятеля. Они с Нигантажем...» «Нигантаж здесь ни при чем», — сказал Тревельян, застегивая пояс. «Ты ведь в курсе, что я в Маддеге направлялся, к вашему великому наставнику? Так вот, кто-то не хочет, чтобы я туда попал». «Кто? Есть гипотеза?» «Есть, но пока извини, я ими делиться не буду». Он заглянул в мешок, недовольно хмыкнул и проворчал. «Тоже мне ночное око, имперская служба. Пацы вонючие, грабители». «Ты не нервничай, я тебе приготовил кое-чего в дорогу», — молвил Тасман. «Арбалет, еда, монеты, а еще... еще сюрприз». Он загадочно усмехнулся. «Какой сюрприз?» «Ну, видишь, ты ведь в Маддеге собирался, так? Ну, не пешком же тебе туда идти». Миновав мрачный холл и дворик с недвижимым телом стража у ворот, они углубились в лес по грунтовой дороге. Тревельян шагал и раздумывал, сказать ли коллеге про шкатулку с 2 медальонами или нет. Посовещался с командором и решил, что не стоит. Не сейчас. Вот когда он разберется с Ахисеком и вызовет транспорт для возвращения на базу, тогда, пожалуй, самое время поговорить. Кто бы ни прятался в тени великого наставника, его пророчества нельзя считать неотвратимыми. Вот он, Тревельян, угодил в темницу, как предсказано, но все же выбрался оттуда. Значит, и крюк для Тасмана – вещь гипотетическая. Захочет улетит с Тревельяном на базу. Дождется пилигрима и... Обогнув густые заросли бамбука, он замер в восхищении. Тут на небольшой поляне у дороги стояла колесница, запряженная серым рысаком, а к ее передку были привязаны поводья еще одной лошади. То был могучий жеребец, черный как ночь, с серебристой гривой и белой полосой вдоль хребта, с гибкой лебединой шеей, длинными ногами и широкими крепкими копытами. И он был под седлом. Старинная земная упряжь в полном сборе, седло, к которому приторочен арбалет, седельные сумки, уздечка, стремена, подпруга. Но главное — конь. Чудо, как хорош! Тасман, улыбаясь, наслаждался его изумлением. «Кличка Дауд, потому как любит иногда кусаться», — сказал он наконец. «Приучен ходить под седлом и в колесничьей сбруе, но только в одиночку. Партнеры ему не нравятся, грызет. В лесу ты на нем царь и бог, Ивар, никто не догонит. Лесом и поезжай, а на дорогу верхом не суйся. Это вызовет большое удивление. К тому же искать тебя могут на дороге. Но если ночью... Да, ночью можно рискнуть. Промчишься мимо постов, где не заметят, где примут за зверя или демона. А за ночь ты на Дауте 200 километров одолеешь». «200?» — восхитился Тревельян. «Неужели 200?» «Это не земной конь, Ивар. Здесь лошади быстрее, выносливее и умнее». Тасман погладил бархатные ноздри жеребца, пошептал ему что-то в ухо. «Ну, садись и отправляйся лесом на север. А я на дорогу поеду. Ну, то есть не я, а купец Хувараус из Телима, который затем исчезнет, словно его и не было». Он прикоснулся к браслету и стал смуглым, рыжеволосым и невысоким человеком Запада. «Спасибо тебе», — сказал Тревельян, поднимаясь в седло. «За то, что выручил, спасибо. И за этого коня тоже. Если захочешь улететь со мной, если решишь вернуться... Словом, не думай ты об этом проклятом крюке. Тут, Хьюго, есть варианты». «Варианты всегда есть», — философски заметил Тасман и положил руку ему на колено. «Послушай, Ивар, тогда на моем острове я не все сказал. Не все, ибо часть истории с моим неудавшимся плаванием — анализ сделанных ошибок. Сейчас я поступил бы иначе. Я полагаю, нельзя навязывать чужому миру то, что он не приемлет, к чему не готов, что идет вразрез с его традицией. Но Осир велик, и где-то кто-то в нем желает странного. Кто-то недоволен, понимаешь? Не обижен более ловким и сильным соседом или имперским чиновником, не возмущен налогом или решением суда, не затевает бунт против правителя, желая большей власти, не потерпел фиаско в любви или поражение на дуэли. И в этих случаях люди будут недовольны, но по-иному, по-иному. Истинно же недовольные те, кто ощущает беспокойство без видимой причины и жаждет чего-то такого, чему нет места в повседневном бытии. Чего-то необычного, возвышенного. «Ты говоришь о романтиках?» — спросил Тревельян. Тасман улыбнулся, и голограмма купца Хувараусса послушно повторила улыбку. «Я говорю о недовольных, но ты, коллега, можешь называть их романтиками. Я отыскал бы их, набрал бы экипаж и отплыл бы в заокеанские земли. Но поздно. Время мое ушло, Ивар. Теперь ты решаешь, что делать и делать ли что-то вообще». Кивнув, Тревельян пожал его руку, тронул поводья и неторопливо направился в лес. Древесные ветви сомкнулись над ним, спрятали от неба, облаков и солнца, укрыли от чужого глаза, обволокли густыми тенями и негромким, прерывистым шелестом. Дауд шел легко, потряхивая серебряной гривой, переступая длинными точеными ногами и изредка пофыркивая. Утренний воздух был свеж и прохладен, и в нем разливался терпкий запах смолы. «Удачи!» — долетело издалека. «Удачи тебе, Ивар!» Потом совсем уже тихо. «Ищи! Ищи недовольных!